Good. Вот это маленькая преамбула к телу, хотя мы проводим большие семинары по телесно-ориентированной терапии от 2 до 3 ступеней и более, для того, чтобы именно эти мышечные зажимы связывать с психологическими проблемами и решать их сверху и снизу. И решать психологическую задачу с помощью терапевтических, психотерапевтических методов, и в то же время работать с телом, чтобы оказывать более существенную помощь, быструю помощь, эффективную помощь. Good. Вторая часть, которую я там обозвал, называется правильное питание или культура питания. Как могут в этих процессах участвовать психологи? Думаю, что питанием на сегодняшний день озабочено все человечество, особенно на Западе. От того, что его стало так много, и это несколько искажает образ тела человека. Образ тела. В американской популяции до 70% населения имеет избыточный вес. А? Не понял. Избыточный вес. Это еще не болезнь, но половина из них имеет патологическое состояние, то есть ожирение. Ну, потому что они так питаются. И, конечно же, появляется огромное количество людей, которые рекомендуют вам использовать ту или иную диету. И думаю, что от этих диет вы уже начинаете испытывать, или от этих рекомендаций, синдром, который я назвал синдром информационного изнурения. Почему вы испытываете этот синдром информационного изнурения? Да потому что так много этих диет, и все вроде бы правильные. Верно? Вот вначале, я бы так сказал, мужская общественность Запада создала образчик красоты женской, и потом стала делать все для того, чтобы бедные, несчастные, особенно девушки, соответствовали этому образчику. На сегодняшний день образчиком женской красоты является тельце 14-летней девочки, подростка и нормальной группы. Вот это образчик. Почему появился такой образ красоты у женщин? Я еще раз подчеркиваю, это не женщины сделали, это естественно. Это сделали мужчины, они всегда делают для себя что-то. Что-то хорошее. Если мы возьмем образчик, эталон красоты женской в прошлые века, то это была... маленькая, устойчивая. Действительно, такая женщина могла коня на ходу остановить, горящую избу войти. Почему? Потому что ей надо было рожать детей, и они рожали десятками этих детей. Надо было их кормить, воспитывать. Мало того, надо стоять было у печки и готовить. Надо было еще ходить в поле и работать. Конечно, женщина должна быть энергетически мощной. И еще даже, если вы зайдете в музей, хороший музей, балет, то вы там обнаружите динамику, то, о чем я. А раньше в балете были маленькие, пухленькие девушки, танцевали образчиком красоты. Потом они стали вытягиваться и вытянулись практически в удочку. Почему именно так это было? Или почему к этому пришли? Да потому что уже сейчас женщинам не надо, к сожалению, стоять, или радости, за плитой. Зашел в магазин, купил резиновые котлеты, пожарил на коробке. Без проблем. Не надо в поле выходить, сажать, сеять, пахать и так далее. Детей просто под гранатометом только рожают, и этого одного. Вот почему, собственно говоря, и пришел этот образчик для мужчин. Образчик этой худой девушки означает не столько, чтобы она выполняла материнскую функцию, хозяйственную функцию и так далее в семье, сколько образчик вот для любования. Но ведь мужчины, они ведь очень странные. Они создают плакатную картинку женщины, а женятся